Глава 17. Коварство и жестокость. Утром Дайнека пошла на кухню и вернулась в постель с куском лимонного пирога. Пока ела, скормила полку с Катей Шотки. Он сидел у кровати, положив на нее передние лапы. В комнату заглянул Вячеслав Алексеевич. «Не спишь?» И, убедившись, что дочь не спит, показал Тишотке ошейник. «Идем гулять!» Они ушли, а Дайнека отправилась на кухню за чаем. Из коридора услышала звонок и вернулась в свою комнату. Входящий звонок был от Сергея Вешкина. Она ответила. «Да?» «Послушай, я тут искал...» Он замолчал и, понизив голос, спросил. «Отца поблизости нет?» «Он вышел с Тишоткой. Теперь по утрам он гуляет с собакой». «Я нашел твоего шныря». «Где он? В Склифе?» «Лежит в Боткинской больнице, во второй неврологии, 502-я палата. Никита Васильевич Шнырев, 66-го года рождения». «Едем!» Не выпуская из рук трубки, Дайнека стала натягивать джинсы. «Придется подождать до 5 часов вечера. В 5 я буду ждать в машине рядом с твоим домом». «Ну нет!» – запротестовала Дайнека. «Едем сейчас!» «Сейчас не могу». «Вот черт!» «Не сквернословь, не поможет. Раньше 5 все равно не приеду». «Ну хорошо». Оторвав трубку от уха, она натянула футболку. «Я подожду». Сергей Вешкин недооценил коварство Дайнеки и ее махрового эгоизма. Пообещав дождаться 5, она не собиралась этого делать. Прихватив сумку и ключи, Дайнека выскочила в прихожую и там столкнулась с отцом. «Ты куда?» – спросил он. «Опять за цветами?» Дайнека остановилась. «Прости меня, папа, я соврала». «Знаю». Вячеслав Алексеевич снял с Тишотки ошейник и, распрямившись, спросил. «Какой в этом смысл?» «Смысл точно был». «Не стану расспрашивать. Знаю, все равно правды не скажешь». «Скажу», — Дайнека пообещала, сама не зная зачем. Однако, если задуматься, причина была на поверхности. Она не хотела выглядеть беспринципной вруньей. Ее поступок был честным, и она решилась на правду. «Я ездила к Елене Петровне». Немного помолчав, отец проронил. «Зачем?» «Чтобы рассказать, что случилось на даче». «Рассказала?» Дайнека кивнула, и отец задал новый вопрос. «А меня спросила, хочу ли я этого?» «Разве нет?» «Нет, не хочу». «Но мне казалось...» «Тебе нужно отучиться совать нос в чужие дела», строго сказал отец. «Ну вы-то мне не чужие». «Мы...» «Взрослые люди, и сами во всем разберемся». «Чего проще? Позвони Елене Петровне и...» Начала Дайнека. Отец прикрикнул на нее. «Не лезь не в свое дело!» «Тебе плохо! Я же вижу!» Со слезами в голосе проговорила Дайнека. «Скажу один раз, и больше мы к этой теме не возвращаемся». Вячеслав Алексеевич твердо посмотрел ей в глаза. «Я не барбос, чтобы меня выставлять из дома!» Пусть даже по телефону. «Ты обижен?» Дайнека наконец поняла. «Неужели ты ее не простишь?» «Нет, не прощу». «Да что вы в самом деле как дети?» «Больше к этой теме не возвращаемся. Мы договорились». «Я не обещала». «Да ты у меня прохиндейка», усмехнулся Вячеслав Алексеевич. «Тебе палец в рот не клади». И при этом я только что выложила тебе всю сущую правду. Не знаю. Не всю. Папа! Ты не сказала, куда уходишь сейчас. Дайнека отпустила голову и замолчала. Вот видишь, разочарованно заметил отец. Как тебе доверять? Я еду в Боткинскую. Что? Я еду в Боткинскую больницу к Шнырю. Кто такой Шнырь? Приятель Велимбовского. Его 2 дня назад сильно избили. «Откуда ты о нем знаешь?» Вячеслав Алексеевич грозно придвинулся. «Только не ври! Опять ходила в заброшенный дом!» Она безмолвно кивнула, и отец обрушился на нее с упреками. «Ты обещала не касаться этого дела! Я просил тебя! Я же просил!» «Прости меня, папа!» «Да ты просто бессовестна и...» Он запнулся, подбирая слова. Дайнека подсказала. «Коварная». Нелепое слово неожиданно рассмешило его. Смеясь, он спросил. При чем тут коварство? Тебя обманула, и Вешкина ввела в заблуждение. Вешкин здесь при чем? Мы договорились ехать в больницу вместе, но я решила не ждать его и еду одна. Да ты просто монстр! Ты правда так думаешь? Дайнека даже расстроилась. Отец назвал ее монстром. Это было обидно. И все за моей спиной. Вячеслав Алексеевич достал телефон. Ты хочешь звонить Вешкину? Папа, не надо! Хочу задать ему трепку. Во всем виновата я. Он не хотел. Тот, кто не хочет, не делает. Папа, умоляю тебя. Дайнека сгорбилась и, кажется, уменьшилась ростом. Ей было стыдно перед Вешкиным. Она втянула его в историю, и теперь ему придется за нее отвечать. «Ну хорошо, я сам поеду к Шнырю». Спрятав телефон, Вячеслав Алексеевич отправился в свою комнату. Дайнека потащилась за ним. «Пап!» «Что тебе?» – спросил он сердито. «Возьми меня с собой». «Нет». «Ну, пожалуйста, я первая узнала про Шныря». «И совершенно напрасно». «А если он расскажет что-нибудь интересное?» «Ты об этом узнаешь последний. Я тебе обещаю». Он протянул руку. «Ключи от твоей машины». Забрав ключи, Вячеслав Алексеевич надел пиджак, мельком заглянул в зеркало и направился к выходу. «Это жестоко!» От переизбытка чувств Дайнека по-детски топнула ногой. «Ты коварная. Я жестокий. Все справедливо. Разве нет?» «Папа!» В голосе Дайнеки прозвучало такое отчаяние, что он обернулся. «Но...» И, увидев ее несчастное лицо, тихо сказал. «Ладно, ты поедешь со мной». По дороге в больницу они завернули в магазин. Вячеслав Алексеевич, как знающий человек, помимо продуктов, купил блок сигарет и несколько пачек чаю. Дайнека удивилась. «Зачем?» Не собираясь объяснять, что для таких, как Шнырь, эти товары имеют наибольшую ценность, отец сказал. «Надо!» Палата Шныря под номером 502, как и предполагалось, находилась на 5-м этаже здания. Они поднялись туда на лифте и дальше пошли по длинному коридору. Зайдя в большую 6-местную палату, Вячеслав Алексеевич окинул взглядом кровати и по-военному спросил. «Кто из вас Шнырев Никита Васильевич?» Лежавшие зашевелились, сидевшие обернулись. Один больной проронил. «Нету его». «Что значит нету?» Вячеслав Алексеевич уточнил. «На процедуры ушел?» В ответ кто-то хохотнул. «У него свои процедуры. Отвечайте по существу». «А ты не кричи. Я человек больной. Гляди, распсихуюсь». «Ну хорошо. Куда делся Шнырев?» «Сбежал твой Шнырев». «Что значит сбежал?» К нему посетитель пришел. Шнырев, как увидел его в конце коридора, схватил свой пакет с вещами и дунул к лестнице. Только его и видели. Вячеслав Алексеевич и Дайнека переглянулись. «Когда это было?» — поинтересовалась Дайнека. «Минут 40 назад». «Может, еще вернется?» «Если на обед не пришел, уже не вернется». «А что за человек к нему приходил?» «Мужик». «Я понимаю», — Вячеслав Алексеевич дипломатично улыбнулся. «Какого роста, внешности? Или, может, сказал, кто он такой?» «Родственник». «Так и сказал?» «Что-то вроде того». «Роста какого?» «Какая тебе разница?» «Если спрашиваю, значит, разница есть». «Обычный мужик, лет 30, среднего роста». «Понял». Вячеслав Алексеевич достал визитную карточку и положил на стол. «Если вернется Шнырь, позвоните». «Ага». Не то иронизируя, не то соглашаясь, проговорил больной с дальней кровати. «Также сообщите, если придет этот родственник». «Ага», — еще веселее крикнул больной. Выйдя из палаты, Вячеслав Алексеевич ругнулся и покачал головой. «Что за люди?» «Больные», — проговорила Дайнека. «Вот и я говорю, больные на всю голову». «Кажется, что Шнырь им не нравился». «Да и кому понравится храпящий бомж на соседней кровати?» Она вздохнула и перевела взгляд на пакет с гостинцами, который все еще держала в руках. «Отдам этим больным, пусть угощаются». «Иди, а я туда не ногой». Дайнека вернулась, пару раз стукнула костяшками пальцев в дверь и заглянула в палату. Простите, совсем забыла. Не все рассказала? Сиронизировал больной из дальней кровати. Если не возражаете, оставлю вам это. Она вошла в комнату и поставила пакет на стол. Здесь колбаса, шпроты и яблоки. Она порылась в сумке, достала ручку и записала на отцовской карточке свой телефон. Ах да, чуть не забыла. Еще блок сигарет и чай. Все для Шнырева. Все для вас. Да ну! Больной подхватился с постели. Откуда ты такая взялась? Какая разница? Она махнула рукой. Значит, если что, позвоните? Позвоним, не сомневайся. Если что, позвоним. Вернувшись к отцу, Дайнека спросила. Что будем делать? Идем отсюда. Они вышли в больничный двор и направились к воротам, за которыми припарковали машину. Дайнека предложила. Поедем в Серебряный Бор. Зачем? Прогуляемся, посидим у воды, как раньше. Мне нужно поработать. Сегодня воскресенье, в кои-то веки. Людмила, не бузи. Отец обнял ее за плечи и распахнул дверцу машины. У нас с тобой еще все впереди. Значит, нет. Дайнека села в машину и тяжело вздохнула. Ну и ладно. Вячеслав Алексеевич проехал по переулку и свернул на беговую. Ему было не по себе, наверное, поэтому он сказал. В следующие выходные мы поедем в Серебряный Бор. Или, если хочешь, в Питер махнем. Хочешь? Хочу, ответила она, но прозвучало это как-то невесело. Мы с тобой не выездные. А мне наплевать. Просто сядем в машину и... Папа! Закричала Дайнека. Смотри, смотри! Это Шнырь! «Где?» – Вячеслав Алексеевич притормозил и завертел головой. Его начали обгонять машины. Кто-то из водителей крутил пальцем у виска, другие стали сигналить. Он снова крикнул. «Где?» «Да вон же, вон он идет! Маленький, с пакетом, в сигнальном жилете! Я уверена, это он!» Вячеслав Алексеевич прижался к поребрику и, остановившись, выскочил из машины. Подойдя к коротышке, спросил. «Шнырь?» Тот обернулся и вдруг побежал. Вячеслав Алексеевич в два счета его догнал, скрутил и закинул в автомобиль.